Глава 17. У вас купец, у нас товар. Обед происходит без происшествий. Милана чувствует себя виноватой, непривычно тихая и скромная. Глупости больше не советует. Меня такая скучная подруга быстро начинает раздражать, поэтому предлагаю по бокальчику сухого. Ну или по два. За мое новое платье. Хвала трендовому оверсайзу. Мила, как истинная модница, не пропустила брендовое безразмерное подобие тельняшки. На удивление, на мне оно еще лучше смотрится, чем на ней. Так что за джинсы прощена. «Ну что, по расписанию больше ничего интересного не предвидится?» Расслабленно откидываюсь на стуле, потягивая вкусное вино. «Еще как предвидится. Свидание у тебя забыла?» «Я подумала, что могу отмазаться». Начинаю, но Мила под градусом бойкая. «Уговор есть уговор. А пока на маникюр. Кто с такими ногтями романтик устраивает?» Издевается. «Нормальные у меня ногти. Сама красила. Красным лаком». В общем, сижу, делаю маникюр. Надо вырабатывать иммунитет к Миланиным желаниям. «Ну что, готова?» «Угу». Идти навстречу совсем не хочется. Уж лучше бы домой поехать отдохнуть. Хватит. «Пошли!» «Может, со мной пойдешь? Одной как-то не по себе». «На свидание парами не ходят. Я буду наблюдать из укрытия. Если что, кричи». «Если что?» «Ну, мало ли чего». Успокоила. «Да ладно, шутка. Тут же не лес глухой». Милана оглядывает заросли деревьев. Солнце почти село, а фонари еще не включились. Да и беседку наш кавалер выбрал самую дальнюю, скрытую от глаз. Так что чувствую себя неуютно. «Ружье прихвати. Если что, сделаешь и ему модные джинсы». Смеемся. Мила сворачивает раньше, а я иду до крайней беседки. Она близко к воде, огорожена кустами. Интересно, как Мила будет наблюдать из засады? Здесь же не видно ничего. Оглядываюсь по сторонам. Может, я поняла его неверно? Шестая беседка. Вечер. Мысленно слышу его акцент. Значит, здесь. Не очень-то приятно на свидание первой приходить. Можно подумать, мне оно больше всех надо. Последний шанс в лице случайного мужчины. Решаю подождать 5 минут и сбежать. Немного обидно, конечно, что меня обманули. Женское самолюбие никуда не денешь. Ишь, какой принц. Не очень-то и хотелось. И не таких охмуряли. Бубню под нос, собираясь уйти с чистой совестью, но только делаю шаг из беседки, вижу своего нового знакомого. Озирается по сторонам. Почти бежит ко мне. «Ждешь?» Зачем-то спрашивает вместо приветствия. Будто и так не видно, что я все еще тут. «А как иначе? Такая важная встреча!» Решаю пошутить, но у иностранца с чувством юмора не очень. Он на меня смотрит пару секунд, а после замечаю у него в руках странный чемодан. «На поезд, что ли, собрался?» «Вот», — передает мне. «Машинально беру. Тяжеленький». Смотрю на мужика удивленно. Не похоже я на носильщика. Да и вещи его мне зачем? Знает, что мои шмотки Милана испортила и решил приодеть? «Хороший чемодан», — резюмирую и обратно ему сую. Хлопает глазами. Не понимает. «Мал, ты мне что, впарить его хочешь? Так у меня есть, этот себе оставь». Чешет бороду, хмурится. «Открой». Кладет передо мной снова. Меня начинает злить эта настойчивость. Что еще за торговец чемоданами? Сейчас он мне еще и суперпылесос из кустов вынет и будет предлагать за миллион. «Ладно, сколько?» Чтобы отвязаться, решаю спросить. «Бери, это тебе». Закатываю глаза. «Разбери, значит, подарок». «Спасибо, если от чистого сердца. Тогда я пошла, взамен дать нечего. Только вот...» Протягиваю ему брошь с платья. «Какой-то бред. Но, может, у него по национальным традициям положено подарками на свидание обмениваться? Хочу уйти поскорее». Беру чемодан и машу ему рукой. Он брошку осматривает и качает головой. «Такая красивая, а он нос воротит». «Стой! Где товар?» «На базаре, дядя, товар». Совсем чокнутый. «Надо валить». «Кто такой базар?» Не понимает. Вот-вот за мной двинется. «Извините, мне пора». Срываюсь с места и бегу куда-то к озеру. Даже чемодан полегчал как будто. Под действием адреналина так несусь, что пятки сверкают. Темно, лес, маньяк. или сумасшедший, громко дышащий в спину. Три слагаемых элитного спа-отдыха. Отдохнуть и душой, и телом? Расслабиться? Это не про меня. Зато теперь-то я точно знаю, что в платье бегать неудобно. Да еще супермодные шлепанцы Миланы на размер мне велики, с ног спадают. Не зря подруга мне говорит, спортом занимайся полезно. Кто бы знал, что утренняя пробежка не только оздоравливает, но и помогает спастись с ночного рандеву. Надо прикупить беговую дорожку и в качестве стимулирующего слогана прямо над ней повесить табличку «Полезные привычки продлевают жизнь». «Ой, мамочки!» Слышу сзади хруст веток, догоняет. «Пропала я! И спасти некому! Разве что бобёр или белка свидетелями пройдут по делу про без вести пропавшую». Злюсь. «Нет уж, Элла Борисовна так просто не сдастся. Умирать так с музыкой!» Вижу впереди озеро, где мы с Милой рыбачили на медне. Кидаюсь к нему. Вряд ли в такой час кто-то ловит рыбу, но попытаться стоит. Вроде бы впереди слышу тихие голоса рыбаков. Или мне кажется. Обрадовавшись, не разбирая дороги, несусь. А вдруг меня спасут? Или маньяк испугается присутствия людей и сам убежит? Надежда умирает последней. Надо прибавить скорости. «Эх, платье оверсайз! Что ж ты как парашют сзади развиваешься?» Сетую, но бегу. И вот уже камыши виднеются, но и враг не дремлет. Он-то спортивнее меня. «Спасите! Ай!» Понимаю, что меня вот-вот настигнут, и решаю привлечь внимание. Но, пустив все силы на то, чтобы призывать на помощь, перестаю смотреть под ноги и задеваю подошвой торчащую из земли корягу. Дизайнерская тапка, издав характерный треск, свидетельствующий о ее безвременной кончине, остается торчать в земле. А я со свистом и ревом только что запущенной космической ракеты лечу в сторону зарослей. Прикрываю глаза, выпускаю из рук чемодан и группируюсь, как учили в славные времена моей близкой дружбы со спортом. В предвкушении отбить колени, локти, а возможно еще и задницу, смотря как пойдет, готовлюсь к встрече с твердой землей. Или что там еще спрятано в кустах. Но приземление какое-то мягкое. Неожиданно приятно. Лежу, не дышу и не шевелюсь, прикидываясь мертвой. «Эля?» Знакомый голос заставляет открыть глаза. Видимо, я все-таки упала и треснулась головой, а это обморочный мираж. Глупо улыбаюсь и молчу. Кто с глюками разговаривает? «Ты как, не ушиблась?» Снова интересуется. «Не знаю. Во сне обычно ничего не болит, а по факту, видимо, сотрясение, раз такие люди мерещатся». Смотрит на меня удивленно, а потом начинает смеяться. «Я настоящий. Можешь потрогать». Берет мою руку и кладет себе на грудь. Только сейчас понимаю, что мы лежим в кустах среди камышей и осоки. Но от этого сердце только сильнее бьется. И у него тоже. Чувствую удары, как будто у нас и правда одно сердце на двоих. Сжимает мою руку, и взгляд этот с огоньком меня насквозь прожигает. Вроде вечер прохладный был, а так резко потеплело, аж жарко. Или после пробежки? Ну да, конечно, это мне спорт с адреналином ударили в кровь. Любовь ни при чем. «Как ты тут очутился?» Смущаясь своих мыслей, стараюсь отползти от него. «Приехал за тобой. За мной? За мной только что бежал странный мужик». Вспоминаю, тут же возвращаясь в реальность. «Мы в опасности!» — шепчу. «Я убегала от маньяка!» «О-о!» — шепчет в ответ. «Не знаю, верит ли, но старается не смеяться. Он мне дал чемодан, и я с ним убежала, а потом запнулась и сюда, и тут ты...» Сбивчиво объясняю, пытаясь нащупать рядом свою ношу, но ее нигде нет. «Чемодан пропал!» «Сейчас выясним». Решительно встает и протягивает мне руку. Я дергаю его обратно. «Ты чего? Вдруг он опасный преступник? Нельзя так рисковать!» «Я осторожно. Обещаю!» Хихикает Никита и, как настоящий шпион, высовывается из кустов. «Все чисто. Вылезаем!» Приходится довериться. Он, наверное, решил, что я умом тронулась. Опасливо выползаю на четвереньках. Такая объемная мишень, как я, легкая добыча. К счастью, теперь со мной есть Никита. Может быть, этот факт спугнет преследователя? «Так ты...» Начинаю, но прижимает мне палец к губам. «Тихо!» Прислушиваюсь. Рядом возня и голоса. Быстро перелезаем из одних кустов в другие, в сторону звука. Никита показывает жестом, чтобы я не высовывалась, а сам осторожно раздвигает траву. «Интересно», — хмыкает. Лезу за ним. Уж очень хочется посмотреть, что там.